Глава 23. За три дня до своего дня рождения капитан снова нанес визит в особняк Милтона. Он надеялся, что Элейн наконец согласится с ним увидеться. На этот раз надежды Лоу оправдались. Маквей решилась поговорить с ним. Джером прошел в гостиную и присел на диван. Первой к нему спустилась Лили. Баронесса была, как всегда, гостеприимна и любезна. Она поприветствовала своего доброго брата и предложила ему чай. Глядя на сестру, Лоу заметил, что через ее привычное добродушие просвечивает напряженность. Джером хорошо знал сестру и видел, что она хочет чем-то с ним поделиться, но не решается. «Говори, Лили, говори», — бесцветным голосом проговорил капитан, догадавшись, о чем пойдет речь. «Джером, я знаю, Элли не одобрит моей болтовни, но, думаю, ты должен знать». «Мистер Кросби сделал ей предложение», — тихо ответила леди Кохт. В ответ Лоу лишь понимающе кивнул головой. Именно эту новость он и ожидал услышать. «Дорогой, Элейн спустится с минуты на минуту. Я пока выйду в сад и нарву немного цветов», — проговорила баронесса и удалилась. Маквей появилась в гостиной буквально через секунду. В дверях она нерешительно приостановилась. Лоу с грустью осознал, что его бывшая пленница снова боится оставаться с ним наедине. «Нам пора поговорить, Элейн», — миролюбиво произнес Джером. «Снова запрете меня в какой-нибудь комнате?» — съязвила Маквей. «Нет, я должен извиниться, Элейн. И не только за то, что я сделал во время нашей последней встречи, а за все. За все те страдания, которые вам пришлось вынести по моей вине. У вас есть много поводов ненавидеть меня, и, возможно, я не заслуживаю вашего прощения, но мне искренне жаль, что в тот злополучный для вас день мой корабль встал на якорь именно у берегов Фалмута. А мне не жаль. Я не жалею ни о единой минуте, проведенной на ветре», — уверенно заявила Элейн, удивив Джерома своим ответом. «У вас, конечно, несносный характер, капитан, но я рада нашему знакомству. Знаете, иногда я даже скучаю по вашему кораблю. Я никогда не забуду того геройства, которое вы проявили, спасая меня от банды похитителей. Я считаю вас своим другом, капитан». Закончив свою речь, Маквей мягко улыбнулась. Лоу в очередной раз убедился в том, что жизнь свела его с удивительной женщиной, а он по своей глупости ее потерял. «Элейн, могу ли я как друг поинтересоваться, что вы ответили на предложение Кросби?» — осторожно полюбопытствовал Джером. «Я пока не дала ему ответ, но думаю, что отвечу согласием», — уверенно проговорила Маквей. «Вы не можете выйти за него замуж», — вырвалась у капитана. «Вы же не любите его». «Или любите?» «Я не в том положении, чтобы думать о любви, мистер Лоу», — сдержанно ответила Элейн. «Но вы же совсем не знаете его», — недоумевал мужчина. «Скажите, капитан, а вы любите Рут Сеймур? Или вы хорошо ее знаете? Вам известно, что она превосходно воспитана, обладает безупречной репутацией и очень хороша самой. Но на этом ваши знания о ней заканчиваются. Тем не менее, вы готовы жениться на ней. Так же решила поступить и я. Мне достаточно того, что мистер Кросби – уважаемый джентльмен и верный друг», – проговорила Элейн. «Но Кевин вряд ли одобрит ваше скитание по пациентам», – задумчиво проговорил Лоу. «Я готова оставить свою работу. Я устала противостоять обществу. Надеюсь, брак с мистером Кросби сделает мою жизнь спокойной и стабильной», – понуро пояснила Маквей. «Но ведь я тоже предлагал вам спокойствие и стабильность, но мне вы отказали. Почему?» – недоуменно воскликнул капитан. «Потому что от вас я хотела только любви», — подумала Элейн, а вслух произнесла. «Я решила, что ваше предложение было поспешным и необдуманным. От вас ожидают брака с мисс Сеймур, а не со мной. Капитан, напоследок я позволю себе сказать вам кое-что еще. Вы глубоко заблуждаетесь, если считаете, что выбрали Рут. На самом деле это Рут выбрала вас. Вы не хозяин своей жизни. Вами руководит мнение вашего окружения. И мне очень больно наблюдать за тем, как бравый капитан вяло плывет по течению». Больше Элейн не хотела разговаривать. Она молча склонила голову в прощальном поклоне и вышла из гостиной, оставив Джерома в тягостных раздумьях. Как только Маквей ушла, в комнате тут же появилась Лили. «Джером», — обратилась она к брату, — «послушай, я не хочу вмешиваться в твою личную жизнь, но и не желаю видеть тебя несчастным. Позволь спросить, ты когда-нибудь давал Рут Сеймур обещание жениться на ней? Ты хоть раз сознательно или невольно намекал ей на то, что испытываешь к ней нежные чувства?» «Нет», — не очень уверенно проговорил Джером. «Ты знаешь, что я, как и многие вокруг, с любопытством следила за вашей парой», — продолжала Лили. «И я должна тебе сказать, что при общении с мисс Сеймур ты никогда не выходил за рамки приличия. Да, ты проводил с ней много времени, но не больше, чем позволяет дружба». «Недавно я виделась с миссис Сеймур. Она сетовала на то, что после возвращения из плавания ты удостаиваешь их семью лишь сухими требованиями этикета. Из ее слов я сделала вывод, что ты сторонишься, Рут. Джером, если ты никогда не давал этой девушке обещаний, ты не обязан вести ее к алтарю. Я прошу тебя, хорошо подумай, прежде чем назовешь имя своей нареченной. Не заботься о том, как твой выбор скажется на моих отношениях с семьей Сеймур. Я смогу пережить их обиду, но не смогу видеть тебя несчастным». «Спасибо, Лили, но вряд ли теперь это имеет какое-то значение», — понуро ответил капитан и ушел.